Конечно, европейские бюрократические конторы с советскими не сравнить. Все аккуратно и четко, все улыбаются. И того хамства, с которым проводила его родина, здесь нет и в помине. Но здесь хоть вежливые с улыбкой, но тоже порой говорят неприятные вещи. Фонд вдруг сокращает дотации, потом вдруг там вообще заводит речь об отсутствии денег. Тут больно-то не разгуляешься. Надо сосредоточиться. Нужно пройти медосмотр, что здесь, в отличие от России, отнюдь непросто. Поликлиник в советском понимании и нет, все надо устраивать и организовывать самому. Необходимо пройти собеседование в посольстве США, но там пока даже не называют сроков приема. Для Довлатова это, конечно, суровое испытание. В России в последнее время он как-то выпал из социальной жизни. Презирал и ненавидел всякого рода конторы, но и тут, оказывается, надо ходить и улыбаться, в сущности унижаясь. Но Довлатов сумел взять себя в руки, сорганизовался и показал себя вовсе не разгильдяем, каким считался в России, а человеком ответственным и собранным. Запад уж начал оказывать на него благотворное воздействие. Бюрократические формальности, необходимые для вылета в Америку, затягиваются невыносимо. Может, их мучают специально? Вдруг не выдержат и откажутся? Ну и что тогда назад в Россию? Но это невозможно. И даже опасно. Там он явно на особом счету. Даже письма от друзей к нему не доходят. Да его письма вряд ли к ним дошли. Он мечтает соединиться с семьей. Обрести, наконец, покой. Но ждет ли там его покой? Доходит сведения, что трудностей жизни, в том числе и бытовых, в Штатах, не меньше, чем в России. Есть невидимая книга в издательстве «Ардис» у Карла Профера. Но станет ли она видимой? Произведет ли эффект? Сделает ли его известным на Западе литератором? Он проверяет здесь свою популярность. С успехом выступает перед аудиторией эмигрантов и с отчаянием понимает, что принятый литературный уровень тут значительно ниже, нежели был в покинутой им России. Здесь читатели воспринимают его прежде всего как зубоскала, автора хохмочек про совдепью. Многие уехали для того, чтобы такого наслушаться всласть. А всякая там серьезная литература обрыдла им еще в советской школе. Неужто такой путь, обреченный на успех, ему здесь и предстоит? Мучаясь от этого, он создает несколько беспощадных карикатур его здешних слушателей и доброжелателей. Одна из первых важных, но мучительных встреч на Западе — встреча с дядей Леопольдом, ограниченным и самодовольным буржуа, перед которым Нора Сергеевна унижается, надеясь, что она платит ей дорогостоящее лечение зубов. Довлатова вроде бы зовут в Париж. Его приглашают печататься все знаменитые эмигрантские издания «Эхо», «Грани», «Континент», «Новое русское слово», «Панорама». Оторванный от русских соблазнов, весьма для него губительных, он активно пишет и печатается. Судя по гонорарам, а скорее их отсутствию, пока что его оценивают не слишком высоко. Главная его надежда на Западе — это Бродский. Иосиф обещает ему помочь с переводами, а пока не очень определенно советует заняться этнографическими очерками о России. Профер, вместо того, чтобы просить прислать новую книгу, советует ему поступить в аспирантуру, то есть, говоря грубо, отстать от него. Приходят другие ценные советы от друзей. Изучить глубинку американской жизни, встать на конвейер Форда. Довлатов осознает, что пока что никто, даже самые расположенные к нему люди, не верит в высокое его предназначение. Его еще предстоит доказать. Венский вальс все кружится и кружится на одном месте. Отъездные дела вовсе не подвигаются, и подвигаются чуть-чуть, почти незаметно. Но и эти скорбные обстоятельства, как уже не раз было в жизни Довлатова, мы должны благодарить. Разогнавшийся, но надолго приторможенный в Вене писатель не зная, куда приложить его бешеную энергию, написал здесь с начала до конца заповедник. В общем-то, первую свою крупную вещь, открывшую его замечательный, хоть и совсем не длинный, золотой список. Почему именно Вена, вовсе не главная пролетная точка его маршрута, оказалась столь плодотворной? Догадаться нетрудно. Здесь к нему пришла, наконец, ясность и конец прежней неопределенности. Сколько лет он болтался в этой неопределенности, как цветок в проруби, и лишь покинув Россию, почувствовал все. Больше не надо приспосабливаться к советскому строю, можно это выкинуть из головы. Пиши, что хочешь, и так считаешь нужным. Теперь он почувствовал, можно впервые писать без оглядок, без задней мысли, без глупых надежд кому-то угодить. И замечательный, безжалостный компромисс и мог появиться лишь тогда, когда о любых компромиссах, как ему тогда казалось, можно забыть навсегда и больше не болеть ими. Вена для Довлатова оказалась желанным изгнанием, почти пушкинским Болдином. Здесь он впервые почувствовал дыхание свободы, и результат оказался потрясающим. Спасибо, старая Вена. И вот ему, Норе Сергеевне и собаке Глаше объявлен, наконец, срок вылета в Америку. 22 февраля 1979 года.